верующим и хулящим святые иконы, их же святая церковь по воспоминанию дел Божиих и угодников Его, ради возбуждения взирающих на оное ко благочестию и ко оных подражанию приемлет, и глаголющим оное быти идолы, оно всему. Отступающим от православной веры и приемлющим иные на соблазн братьям нашим, оно всему. Православные государи возводятся на престолы не по особливому они Божию благоволению и при помазании дарования Святаго Духа прохождению великого сего звания в них не изливаются, и так дерзающим противу их на бунт и измену, оно всему. Афина, Афина, Афина. Нечестивым отступникам, поднявшим руки на помазанника Божия, оно всему. Афина, Афина, Афина. Гонителям Христовой Церкви, убивающим священнослужителей, попирающим святыни, разрушающим храмы Божия, истязующим братью нашу и осквернившим отечество наше, оно.